Глава 8. За полчаса мы доехали до аэропорта, где уже ждал частный самолет. «Верни тогда машину обратно, Гэс», — обратился Винсент к мужчине, глаза которого за это время стали более-менее нормальными. Тот лишь кивнул, а я поправила лямку на плече и взглянула на окружающую местность. Ни очередей, ни табло с десятками рейсов, ни хаотичного движения людей с чемоданами. Небольшое здание из стекла и металла, один ангар в стороне и взлетная полоса, уходящая в темноту. Все выглядело аккуратно, минималистично и закрыто для посторонних. Кроме людей Роули, здесь никого не было. Двое стояли у трапа, еще один курил в стороне, заметил нас и сразу выпрямился. Их взгляды скользнули по мне быстро, без эмоций, просто отметили, запомнили и приняли. Усмехнувшись, не удержалась. «Забавно. Я думала, что лишила тебя большей части денег». Я бросила на него взгляд. Винсент чуть выгнул бровь, медленно, с тем самым выражением, от которого внутри все неприятно сжималось. «Ты действительно считаешь, что я держу все активы в одном месте?» Его голос был спокойным, почти ленивым. «Это было бы непрофессионально». «Не думаю. Однако я считала, что та программа добралась до всех твоих активов. Значит, это был не самый болезненный удар?» «Был». Он посмотрел прямо на меня. «Просто не смертельный». Я выдержала его взгляд секунду дольше, чем следовало. «Жаль». На его губах мелькнула едва заметная усмешка, а дальше мужчина кивнул в сторону трапа, и я первой поднялась по металлическим ступеням. Внутри самолет оказался небольшим, но явно дорогим. Свет приглушенный, мягкие кожаные кресла, узкий столик между ними. Двое его людей зашли следом и заняли места в задней части салона. Винсент сел напротив меня. Не рядом, так как будто с самого начала расставил фигуры на доске. Я опустилась в кресло и положила сумку на колени, чувствуя странную необходимость держать ее ближе к себе. Пожалуй, единственное, что оставалось по-настоящему моим. Пока мы не взлетели, то следовало сделать кое-что еще. Расстегнула молнию и достала телефон. Экран загорелся мягким светом. «Мэтт». Я на секунду прикрыла глаза. «Как вообще это объяснить? Насколько я исчезаю? На неделю? На месяц? Навсегда?» Пальцы зависли над клавиатурой. «Я». «Мэтт, у меня возникли обстоятельства личного характера. Я не смогу выйти на работу в ближайшее время. Прости, что так резко. Кое-кто из прошлого вернулся, и мне нужно разобраться с этим. Я свяжусь с тобой, как только смогу». Я перечитала сообщение дважды. Конечно, звучало так себе, но другого объяснения я дать не могла. Отправила. Затем открыла переписку с Митчем. Здесь было сложнее. «Я». «Меня нашел Роули. Мы поговорили и кое о чем договорились. Мне нужно уехать. Я не могу объяснить все в двух словах, но со мной все в порядке. Прости». Я смотрела на текст, понимая, что это звучит почти безумно, как начало плохого триллера. Но как уместить в несколько строк все то, что произошло за последние часы? И я помнила, что мне еще следовало ему отдать долг. Я не стала вдаваться в детали. Не стала объяснять, куда и зачем. Не знала, сколько времени займет это все, и вернусь ли я в прежнюю точку вообще. Отправила. Экран погас, когда я заблокировала телефон. И только тогда подняла взгляд. Винсент слишком внимательно, чтобы это можно было назвать случайностью, наблюдал. «Все уладила», — прозвучал от него вопрос. Будто его волновали мои проблемы. «Временно». Он слегка наклонил голову. «Мило получилось, что Митч оказался именно в том городе, куда ты решила исчезнуть». Слово «мило» в лексиконе Винсента звучало как-то неправильно, словно он вообще не должен был произносить или просто знать подобные слова. Но еще больше меня напрягла сама фраза. «Как долго ты следил за мной, прежде чем появиться сегодня в лесу?» «Полторы недели». Он даже не стал отрицать, что следил. Конечно, зачем? А я полторы недели ничего не замечала. Просто браво, Аника. Почему не решил показаться сразу? Для чего было ждать? Интерес. Все тот же интерес, Аника. Удивительно, насколько далеко готовы зайти люди ради него. Я почувствовала, как внутри начинает подниматься знакомое раздражение. Не вмешивай во все это еще и Митча. Он вообще не имеет к этому отношения. Винсент чуть подался вперед, локти оперлись о колени. «Аника», — произнес он тихо, — «люди рядом с тобой всегда имеют отношение». Нервно сглотнула, а самолет начал движение. Легкая вибрация прошла по корпусу, и через десятки секунд нас мягко прижало к креслам. Я отвернулась к иллюминатору, наблюдая, как огни взлетной полосы стремительно отдаляются. Земля уходила вниз. И вместе с ней все, что я пыталась назвать своей новой жизнью. Самолет набрал высоту быстро. Давление в ушах слегка щелкнуло, салон выровнялся, гул двигателей стал ровным и глухим, как постоянный фон, от которого невозможно отвлечься. Я правда пыталась дальше смотреть в иллюминатор, но чертовы мысли так и не давали покоя. Они возвращались к его словам. К полторы недели, к интересу. К тому, что он наблюдал, оценивал, анализировал. А я жила, работала, ходила по улицам, уверенная, что прошлое осталось позади. Через несколько минут тишина стала невыносимой, поэтому все же резко повернулась к нему. «Ну?» — вырвалось у меня. «Теперь поговорим о плане». Винсент сидел спокойно, слегка откинувшись в кресле, будто летел на деловую встречу, а не втягивал меня в очередную опасную игру. «По прилету мы поедем в Антверпен». Начал хоть что-то сообщать мужчина, только не уверена, что знание может мне чем-то помочь. Но незнание в любом случае куда хуже. «Завтра вечером состоится закрытое мероприятие. Формально благотворительный аукцион. Частный, по приглашениям». «И?» «И там будут они». Гул двигателей будто усилился. «Те, кто хотел тебя убрать?» «Да». «Ну да, логично. Самому идти к тому, кто хотел от тебя избавиться. Гениальнее плана в жизни не слышала. Ты хочешь просто прийти туда?» «Мы хотим», — мягко поправил он. «Это мы» вновь кольнуло. «Ты серьезно?» Я подалась вперед. «Это люди, которые месяцами выстраивают схемы, чтобы устранить тебя через третьи руки, которые используют других как расходный материал. Ты сам сказал, что они не действуют грубо». «Именно поэтому мы туда и пойдем». Я смотрела на него и пыталась понять, это безумие или гениальность, пока склонялась к первому варианту. «Винсент», — я впервые за долгое время произнесла его имя без колкости, «это даже не опасно, это самоубийственно. Нас могут просто убрать там». Торговец чуть склонил голову, как будто я сказала что-то любопытное. «Нас не будут убирать там, Аника». «Откуда ты знаешь?» «Потому что это их территория, а они не пачкают территорию». Я нахмурилась. «Объясни». «Это мероприятие — витрина. Там будут инвесторы, политики, представители фондов. Люди, которые любят считать себя цивилизованными. Они не допустят стрельбы в зале с шампанским и картинами за миллионы». «А потом?» «Потом, возможно». «Ну, раз так, то да, конечно, все логично». «Нет, ничего не логично. Я по-прежнему считала это самоубийством». «Тогда в чем смысл?» Я провела ладонью по лицу. «Зачем нам туда идти?» «Потому что им нужно видеть меня живым». «Чтобы закончить начатое?» Задав этот вопрос, усмехнулась. «Нет, чтобы засомневаться. Они считают, что все было просчитано, что инструмент отработал, что цель устранена. Если я появляюсь публично, без охраны в десяток человек, спокойно, то это сломает их картину». «И где здесь я?» — спросила я тихо. Он не отвел взгляд. «Ты, Аника, часть этой картины». Я почувствовала, как внутри поднимается неприятное осознание. «Они знают меня». «Не все и не в лицо. Но если узнают? Тогда это будет еще интереснее. Для кого? Резко спросила я. Для меня. Его губы едва заметно дрогнули. Опять этот дурацкий интерес, чтоб его. Вжалась в спинку кресла, ощущая, как напряжение растет, густеет между нами. «Ты хочешь, чтобы я появилась рядом с тобой, живая, спокойная, после того, как меня использовали как инструмент против тебя?» «Да». «Это демонстрация?» «Это сигнал». «Какой? Убейте нас?» Что их расчет был неполным. Я провела пальцами по сумке, лежащей на коленях, словно пыталась за что-то удержаться. «И если они решат исправить ошибку?» «Тогда мы будем готовы». «Мы?» Снова это слово. Он не моргнул. «Ты думаешь, я беру тебя туда как украшение?» «Я думаю, ты используешь меня как провокацию». «Верно», — спокойно согласился он. «Но ты не беспомощная провокация». «Они опасны». «Я знаю». «Их могут защищать люди лучше, чем твои». «Возможно». «Нас могут убить», — повторила в очередной раз то, что крутилось в голове с самого начала. Он выдержал паузу. «Могут». От его спокойствия хотелось закричать. «И тебя это устраивает?» «Нет», — ответил он. «Меня устраивает риск, который можно контролировать». «А если он выйдет из-под контроля?» Самолет продолжал идти на высоте, салон слегка покачивало. За иллюминатором была все та же черная пустота. Винсент посмотрел на меня так внимательно, что воздух между нами словно стал плотнее. «Не выйдет». Кто-то был слишком самоуверенным, но я надеялась, что он не ошибется. Иначе мы умрем. Меня знали в лицо Росс и Хантер, но они точно были не единственными. Кто еще? Тот, кто был в курсе. Возможно, кому-то было и наплевать, как я выглядела. «Это весь твой план?» — спросила все же у него. «Не весь. Я верну все то, что они украли, до пени, и даже больше». «Тоже решишь что-то взломать?» «Отчасти, с которой ты поможешь». «Я не настолько крутой хакер, как ты успел подумать. Я даже не смогла выяснить, кто стоял за созданием той программы на флешке. Так что тебе лучше найти кого-нибудь другого». «Мне не нужен кто-то другой», — сказал он тихо. «Мне нужна ты». Слова прозвучали слишком лично, и я тут же насторожилась. «Я не всемогуща», — произнесла я, наконец, медленно и отчетливо. «Я не взламываю международные консорциумы за ночь. Я не нахожу людей, которые прячутся за слоями офшоров и подставных фондов. Я банально не умею делать некоторые вещи». «Значит, научишься». Господи, как мне хотелось его ударить. Даже сжала пальцы в кулак. И Винсент проследил за этим движением с легкой улыбкой, но более ничего не добавил. А я задумалась в очередной раз. Он говорил, что когда найдет меня, то я пойму, что значит слово «расплата». Это она? Не убить меня, нет, не так банально. Использовать. По сути, мне нечего было терять, кроме свободы. Только она и оставалась у меня после смерти дяди. А сейчас, да, Винсент лишал того единственного, что было. Вероятно, кто-то на моем месте должен был бы радоваться, что жив и прочее, но я не могла. Мне просто хотелось поскорее со всем разобраться. И да, наконец-то быть свободной и не оглядываться на прошлое, не бояться его. «Что тогда произошло?» — через время задала вопрос. «В тот день, когда у тебя должна была состояться сделка, как тебе удалось спастись?» Мужчина не ответил сразу. Несколько секунд Винсент просто смотрел на меня так, будто решал, заслуживаю ли я вообще этого рассказа. Его лицо казалось резче обычного. Тени подчеркивали скулы, делая выражение почти холодным, отстраненным. «Твое сообщение дошло, только с опозданием». У меня внутри что-то неприятно сжалось. «Насколько с опозданием?» Роули перевел взгляд в сторону, прокручивая тот день в голове. «Достаточно, чтобы я уже был в порту». По спине пробежали мурашки и собрались в районе затылка. «Я отправила его сразу, как только поняла, что что-то не так», — сказала я тихо, не оправдываясь, просто констатируя как факт. «Знаю. Они перекрыли три выхода, отключили часть освещения, заранее поставили людей на кранах и в складских ангарах». Я невольно представила порт. Металлический привкус воздуха, ржавые конструкции, темную воду между причалами. Логан пострадал. «Насколько?» Задав этот вопрос, я поняла, что ведь даже не знала, что с ним было. Но Митч ничего не говорил. Наоборот, сказал, что мужчина забрал Кэролайн. То есть Логан был жив. Пуля прошла на вылет, плечо. Неприятно, но не критично. Я выдохнула, даже не осознавая, что все это время задерживала дыхание. «Я не знала про засаду», — произнесла я, глядя прямо перед собой. «Я не знала, что они собираются вас устранить. Я думала, что максимум — арест». «Ты думала, что меня заберут живым, и ты хотела засадить меня в тюрьму, Аника?» «Да», — подтвердила я. «Либо ты, Винсент, либо я. Они дали мне понять это очень четко. Я не желала тебе смерти». Винсент никак не отреагировал на мои слова, даже кивка не выдал, просто услышал и промолчал. Правда, тишина длилась не так долго. Похоже, решил ответить на мой вопрос. «Когда пришло твое сообщение, я уже видел первые несостыковки. Люди в доках вели себя слишком правильно, слишком дисциплинированно для обычной охраны. Я не успел отменить встречу, но успел изменить маршрут отхода». «Как?» «Контейнеровоз стоял в доке номер 7. Мы должны были выйти через северные ворота. Я дал команду развернуть машину к старому грузовому тоннелю, который давно считался закрытым. Он не был в планах ни на одной официальной схеме». Я слушала, не перебивая. «Когда началась стрельба...» Продолжил Роули, когда наши взгляды в очередной раз встретились. «Мы уже двигались к тоннелю. Логан прикрывал. Один из их людей оказался быстрее, чем я ожидал». Сжала пальцы на коленях, представив себе все это. «Мы потеряли двоих», — добавил он без выражения. «Но вышли». Эти слова прозвучали глухо, почти безэмоционально, и от этого стали еще тяжелее. «Мне жаль», — выдохнула, не глядя на него. «Я не обвиняю тебя в их смерти», — сказал он спустя несколько секунд. «Решение стрелять принимала не ты, Аника». «Да, да, он был прав. Но каждое действие имело определенные последствия, как и сейчас. Тогда я запустила цепочку событий, которая продолжается и по сию секунду, как он сам и сказал чуть ранее». Самолет слегка качнуло, и в этой вибрации было что-то символичное — будто сама реальность напоминала, что устойчивость здесь условна. «Как там Кэролайн?» Еще один вопрос, который терзал меня. Он посмотрел на меня чуть внимательнее, чем прежде, словно этот вопрос удивил его больше, чем все остальное. «Жива?» — ответил он спокойно. «И вполне здорова». Я едва заметно выдохнула. Первые несколько дней она места себе не находила. Продолжил Винсент уже более развернуто, откинувшись в кресле и сцепив пальцы так, словно рассказывал сухой отчет, но в голосе все равно сквозила какая-то усталая осведомленность. «Не только из-за Логана, хотя его ранение ее, безусловно, выбило из равновесия. Но больше всего ее выбило то, что ты исчезла». В груди неприятно кольнуло. «Признаюсь, я думал, что ты решишь с ней связаться. Как-то дашь о себе знать, о том, что жива и здорова. Но ты удивила. Никакой попытки налаживания контакта за все это время». «Она ничего не выкладывала за все это время. Никаких постов и прочего. Твоих рук дело». «Да, вернее, не совсем моих, а Логана. Но сути не меняет». «Она думала, что меня...» Я не договорила. «Что тебя убрали?» Спокойно закончил он за меня. «Да, эта версия рассматривалась». От этих слов стало холоднее, чем от высоты за бортом. Черт, этого я и боялась, но, вероятно, ее убедили в обратном. Я не стала спрашивать у него, как именно ему удалось выйти на меня. Сейчас это уже не имело никакого смысла. Хотя насчет ответа я и так догадывалась. Камеры. Эти штуки в современном мире были повсюду, и где-то я наверняка засветилась. Некоторые из них я взламывала, те, доступ к которым удавалось получить, и почищала информацию, стирала некоторые данные. Но это было и не так-то просто. Вероятно, что-то я все же пропустила. «Она знает, что ты... тебе уже удалось выйти на меня». «Нет, ни она, ни Логан пока этого не знают. Как закончим, то, как я и говорил, сможешь вернуться к прежней жизни или к новой. Тебе решать, сообщать ей или нет». Мне уже хотелось написать ей, сказать, что все относительно нормально, рассказать правду, снова излить душу, только не ее брату, а уже самой девушке. Но я пока не собиралась этого делать, не только по той причине, что мы находились в самолете. Лучше было бы увидеться вживую и все обсудить так. Гул самолета заполнил пространство между нами, а за иллюминатором по-прежнему была только черная пустота, в которой невозможно было различить ни границ, ни ориентиров. Про Брайера Винсент не торопился рассказывать, в том числе и то, что мальчик помог мне тогда. Уверена, он знал. Я пока также про него не спрашивала, но знала, что он был в безопасности.